По своим масштабам, задействованным силам и средствам, напряженности и результатам, это сражение стало одним из ключевых в Великой Отечественной войне. В нем было разгромлено до 30 дивизий вермахта, в том числе 7 танковых. Общие потери немецко-фашистских войск в Курской битве составили до 500 000 человек. 1943 год. Курская битва. У нас в гостях историки Михаил Мягков и Юрий Никифоров. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Мягков, выпускник факультета архивного дела Российского государственного гуманитарного университета, доктор исторических наук, заведующий Центром истории войн и геополитики Института всеобщей истории Российской академии наук. Основные труды «Вермахт у ворот Москвы» и «Великая Отечественная война 1941-45 годов», второй том. Юрий Никифоров, выпускник исторического факультета Московского государственного гуманитарного университета имени Шолохова, кандидат исторических наук, доцент Московского государственного гуманитарного университета имени Шолохова. Основные труды. «Великая Отечественная война 1941-45 годов. Книга для чтения». И 1941 год. «Страна в огне». Посмотреть на ту ситуацию, которая сложилась в начале 43-го года. Как мы знаем, начало 43-го года для нас было очень удачным. Мы окружили немцев под Сталинградом. Мы взяли в плен более 90 тысяч немецких военнослужащих. Это не говоря о том, что под Воронежем разбили венгров, румын. Ну, то есть была такая эйфория определенная. Во многом напоминающая, кстати говоря, эйфорию, которая была у нас зимой 41-42 годов. Мы победили, и вот здесь был такой моральный перелом у нас в войсках. Вот в Курской битве, чем для меня она важна, вот, для понимания, то, что многое в ней было впервые. Казалось бы, уже 2 года воюем, а на самом деле это совершенно другая армия. Армия уже не 41-го, не 42-х годов, а армия, та, которая фактически в таком своем виде институциональном дошла до Берлина. И взяла Берлин, окончила войну. А была доведена до логического совершенства, как мне кажется, организационная структура вооруженных сил. Был 41-й год, мы отказывались от корпусной системы, приходили к бригадной системе, потом вновь корпуса танковые, армии. То есть мы во многом возвращались к тем параметрам строительства вооруженных сил нашей армии, которые были у нас до войны и которые мы хотели воевать вот мало крови на чужой территории. Но в 41-м году по известным причинам этого не произошло. Вот здесь мы выходили на тот уровень, когда мы не только на равных с немцем могли говорить, но и предъявлять им свои условия. А эти условия означали одновременно нашу стратегическую инициативу, что мы ее возьмем и больше не выпустим. Но вот здесь вот возникал вопрос, а что дальше? Вот 43-й год, немцев разгромили под Сталинградом, и, казалось бы, мы можем дальше двигаться на запад и уже выйти к границам Советского Союза. Кстати говоря, вот такая мысль присутствовала в марте 42-го года, еще после Московской битвы, когда немцы побежали от Москвы. Ведь планы на мартовском совещании 42-го года было не только разгромить немцев под Ржевом, Вязьмой, выйти к Смоленску, взять Харьков, выйти к Днепру, ну и вообще выйти к границе. К чему это привело? К тому, что мы стали проводить частные наступательные операции, и в конце концов это послужило нам плохую службу. Мы стали откатываться назад. Вот здесь момент истины в том состоял, что мы должны были принять важнейшее решение. Продолжать наступательные действия в составе тех группировок, которые у нас были после Сталинградской битвы, упредить немцев в развертывании сил на фронте, либо выбрать другую стратегию на летнюю кампанию 43-го года, то есть занять жесткую оборону. Стратегическую вот, оборону, как потом, стратегическую, да, оборону и жесткую оборону, вот хотел бы подчеркнуть. Ведь известно то, что после войны Жуков, маршал и маршал Тимошенко как-то встретились, ехали в одной машине, и Тимошенко в сердцах спросил, как это так случилось, почему мы не поняли в 41-42 годах, что мы должны, вот в 42-м году особенно, занять жесткую оборону, а не наступать. Ведь Тимошенко был инициатором вот этого наступления, в том числе на южном фланге нашего фронта в 42-м году. Почему мы не приняли тогда это решение? Ведь многих жертв, трагедий, отступления в 42-м году удалось бы избежать. Вот Жуков он ответил, надо было созреть до этих решений, созреть, пройти многие испытания, потери, горе, решения, отступления, отступать туда, где, который в 41-м году, где был глубокий тыл, мы этот глубокий тыл сдали, вот надо было все вот это пройти для того, чтобы понять, осознать вот это решение. И вот в 43-м году мы созрели, вот армия созрела для великих свершений, как мне кажется, институционально, организационно, стратегически. Выросли полководцы, 41-й год по сравнению с немцами, они в многом еще младенцы, мне так кажется. Талантливые, прекрасные, многообещающие, но они не могли еще вот с этой машиной гигантской, опытной, отлаженной немецкой справиться. В 43-м году они уже созрели и стали выше немцев. Почему? Во многом потому, что они были более инициативные, талантливые, решительные. Они получили свободу рук, чего не было в 41-м году. Институт комиссаров уже был отменен. В 42-м году. Институт военных комиссаров – политический институт, существовавший в Красной армии и на Красном флоте с 1918 года. Был представлен членами коммунистической партии в частях и на кораблях, которые проводили в армии и на флоте политику коммунистической партии и советского правительства, то есть обеспечивали лояльность личного состава вооруженных сил политическому руководству страны. С началом Великой Отечественной войны Институт военных комиссаров в армии и на флоте заменили институтом заместителей командиров по политчасти. В октябре 1942 года Институт военных комиссаров был упразднен, но в вооруженных силах продолжали существовать политические органы с широкими полномочиями. Кстати говоря, вот Институт комиссаров, мало обращает внимание, отменен в октябре 1942 года. Немцы под Сталинградом. Неизвестно, что будет с Ленинградом в этот момент. Да? Самый трагический период. Манштейн пытался штурмовать Ленинград. А мы отменяем Институт комиссаров. Вот. Здесь тот момент, когда, наверное, Сталин понял, осознал то, что здесь надо больше инициативы давать командующим, несмотря на вот такую трагическую ситуацию. В общем, Михаил Юрьевич, все сводится к чему? Что правильным было решение нашего высшего командования не наступать летом 43-го года, а перейти к преднамеренной обороне. Это действительно считается одним из ключевых решений в тот период. И это решение было принято после дискуссий. Иногда это описывается... И после сражения под Харьковом не весьма удачно. Ну, весьма неудачно, да, если мы отмотаем чуть назад, то мы увидим, что Курский выступ, так называемый, он образовался в результате того, что наше наступление зимой 43-го года, оно закончилось-то в итоге неоднозначно. Манштейн, как раз мы его упоминали, наносил контрудар. В результате только что взятый нами освобожденный Харьков опять был потерян. Пришлось отступать Воронежскому и Юго-Западному фронтам. И в результате вот сложилась вот эта конфигурация фронта, когда Курск был в центре, да, этого выступа. И этот выступ вдавался значительно в глубину построения немецких войск. Получалось, что с одной стороны это давало определенные возможности для советского командования дальше подготовиться и начать из этого Курского выступа наступление. Либо в южном направлении, да, либо в северном. И то же самое, и у немцев были возможности со стороны Орла и Белгорода попытаться срезать этот выступ. И эта идея немцам в ставке Гитлера, она пришла буквально сразу же после того, как выступ сложился. Уже в марте 43-го года Манштейн уже предлагал Гитлеру начать подготовку наступательной операции в районе Курского выступа для того, чтобы использовать эту конфигурацию. Не очень хорошо это сравнение, но сравнивая Боровинковский выступ 42-го года под Харьковом и Курский выступ, я понимаю, что разная конфигурация, разная линия фронта, но тем не менее тогда с Боровинковского выступа стали наступать на Харьков, а здесь Курский выступ принято было решение оборонять. И мне кажется, здесь вот это решение, оно было не только из стратегической значимости на самом фронте, но и из поведения союзников. Ведь в 1942 году мы надеялись, и Сталин надеялся, это фактически известно, то, что союзники откроют второй фронт в 1942 году. То есть мы, наступая, надеялись на то, что резервы немецкие будут оттянуты на Западе. В любом случае переброски этих резервов в таком большом объеме, как это случилось в 1942 году, не будет. Вот эта надежда нас во многом тоже дезориентировала. В 1943 году мы практически уже знали, что от союзников ожидать в 1943 году фактически нечего. Была конференция уже проведена в Касабланке, на которой было принято решение, что в 1943 году фактически второй фронт не будет. Мы знаем, какая переписка шла тогда между Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем. Фактически начало 1943 года – это один из самых худших кризисов взаимоотношений между союзниками по антигитлеровской коалиции. Вот факт, да, коалиция сложилась, да? Важнейшие решения приняты, началось обсуждение уже послевоенных условий мира, а в 43-м году в начале отзываются послы американские, английские, еле держатся в Москве, отзываются послы майские, отзывается посол Литвинов из Вашингтона и Лондона, да? То есть Сталин объявляет союзников, а союзники объявляют нас, что мы недооцениваем их помощь. Вот этот момент, то есть мы поняли, что мы можем рассчитывать только на свои силы. Вот этот момент, мне кажется, важен. Я бы даже сравнил, знаете, с чем это? С положением русской армии в Северной войне еще 18 века, вот когда Россия Петровская еще поняла, да, что рассчитывать не на кого. Да, Польша пала, Дания вышла, там Саксония вообще непонятно. Вот когда стала сама воевать, получились победы. Это хорошее, конечно, смелое сравнение, но я считаю, не претендую, что Сталин, на истину, но сами собой сравнение. Всегда старался в первую очередь рассчитывать на свои силы. Понимаешь, что как война бы коалиционная все-таки. Как бы союзники не война коалиционная. Старались, у них физически не будет возможности совершить высадку во Франции, например, в 1942 году. Я не согласен с этим. Но неважно. Я предлагаю вернуться ближе к нашей теме и обратить внимание вот на что. Дело в том, что принять решение об обороне на Курской дуге для советского командования было очень сложно. По причине того, что, по сути, ни разу до этого не удавалось остановить врага, когда он, изготовившись, выбрав место для нанесения удара, сосредотачивал свои подвижные соединения, танковые механизированные дивизии и корпуса, и наносил удар там, где, даже если и готовилась наша оборона, но она, как правило, прорывалась, и немецким войскам удавалось выйти на оперативный простор. А может, просто не умели оборону строить? Да, но предыдущий опыт попыток выстроить оборону, он как раз говорил в пользу того, что и в этот раз может повториться то же самое. Вот есть ли какие-то данные, цифры, как надо строить оборону в стратегическом масштабе? Вот сколько нужно войск для того, чтобы удар врага в любом случае был сдержан в тактической либо в оперативной зоне? Как мы раньше рассчитывали? Мы рассчитывали на то, что силы будут даже меньшими, либо, по крайней мере, равными с противником, и мы удержим этого противника. Ну, получилось так, что вот на Курском выступе силы обороняющихся, да, были большими, чем даже силы атакующих. Вот этот момент, то есть мы к 43-му году осознали то, что для того, чтобы оборона была действительно крепкая и надежная, это нужны такие силы, которые будут равны, либо даже превышать ударные группировки немцев. Почему так? Да потому что всегда атакующая сторона имеет возможность выбрать направление удара и создать там превосходство сил и средств. И в любом случае, если будет нанесен вот этот разящий удар, его тяжело будет сдержать на том или ином направлении. Ну, поэтому просто угадать тот участок фронта. А у нас таких сил не было ни в 41-м, ни в 42-м годах. Вот в чем дело. И вот когда мы получили вот это преимущество, мне кажется, тогда и возникла эта мысль о стратегической обороне. Ну а какое было преимущество, Михаил Ильич? Значит, наши войска в целом, это войска трех фронтов, да, мы же о них должны сказать. Преимущество Воронежского, было полуторное. Центрального и Степного фронта. Если брать соотношение сил, то мы увидим, что в составе войск этих наших трех фронтов, то преимущество было в два раза больше в людях. Но если брать Степной фронт. Если включать Степной фронт. Ну, как резервный. 500 тысяч человек Степного фронта и Центрально-Воронежский 1,3 миллиона. Да. По сравнению с немцами 900 тысяч, которые они имели. Да. Да? Против вот этих наших фронтов. И, соответственно, преимущество в танках, орудиях и в самолетах тоже было на нашей стороне. В количественном плане. В количественном плане. Если немцы могли выставить где-то 2500-2700 танков, да, то у советских фронтов было порядка 5000 танков. То есть были аргументы у тех людей, которые могли говорить о том, что мы можем наступать, да, и сломить немецкую оборону. Наступление нам давало преимущество стратегического выбора, да, выбора удара, да, направления удара. Оборона давала преимущество все-таки немцам, согласись. И в этом была как раз опасность для нас. В этом была как раз главная опасность, что мы как раз не удержим этот фронт, да, откатимся назад, а немцы сожмут кольцо под Курском. Для Германии, конечно, принять решение о наступлении под Курском – это тоже неоднозначная проблема. Да? То есть здесь интересно посмотреть на это со стороны Гитлера. Потому что для немцев, для многих военачальников уже тогда и для руководителей немецкой промышленности было ясно, что Германия, накопив определенный уровень резервов после поражения под Сталинградом, в случае еще одного какой-то неудачи или израсходов эти резервы, она просто не сможет потом их восполнить. После поражения под Сталинградом Гитлер же объявил о том, что начинается тотальная война. Были зарегистрированы все мужчины от 16 до 60 лет, и они могли в любой момент получить повестку. Женщин начали призывать. И даже 15-летних брали уже в какие-то вспомогательные части в ВВС. То есть ресурсы Германии, они были все мобилизованы для того, чтобы пополнить те потери, которые они понесли, нарастить численность дивизий на Восточном фронте. И более 50 дивизий удалось либо сформировать заново Гитлеру, либо их пополнить. Но это как раз был пик, так сказать, их военно-экономических возможностей. И многие генералы считали, что если наступление провалится, которое Гитлер затевал, то после этого можно будет говорить о том, что Германия никогда не будет. А какая альтернатива у Гитлера была? Обороны? Обороны. Да нет, должен был как-то реабилитировать себя после Сталинграда. И не только он, а вообще верховное командование. То есть оборона, мне кажется, для него не была тогда приемлема. Ведь многие генералы предлагали еще в 1942 году из-за успехов обороны в 1942 году весной, то, что выбрать такую тактику гибкой обороны, да, создание тех или иных вот этих крепостей, опорных пунктов, отрезание частей Красной Армии, которые прорвались вперед, создание котлов, и так тем самым выматывание сил Красной Армии и достижение такой патовой ситуации, когда немцы могут предложить нам, да, невыгодный нам мир. Это отметалось. То есть после Сталинграда Гитлер должен был наступать, в любом случае наступать. Иначе просто-напросто его авторитет, вообще авторитет верховного командования... Вообще нацистов в Германии. Ну и плюс к этому моменту были подготовлены новые виды вооружений, в том числе тяжелые танки, которые могли прорвать любую оборону. Это ведь тоже сказывалось. Их не так было много, но они были. Вот это важный факт, потому что вот это новое оружие немецкое, оно было именно наступательным, ударным, прорывным. Да. То есть это не оборонительное оружие. Мы о танках, в первую очередь, говорим. Да, конечно, о танках, да. Ну и о новых самолетах, которые штурмовики, истребители, которые появились, да, Фокке-Вульфа, они имелось в виду то, что они должны поддерживать сухопутные войска, которые пойдут в прорыв. То есть вот этот ударный кулак. Этот ударный кулак, он был создан, но он не мог просто-напросто оставаться. Мы не должны забывать, что ведь немецкие генералы – это же не какие-то тоже дилетанты. И они прекрасно понимали, что промедление с организацией вот этого наступления на Восточном фронте, оно означает, что Советский Союз и Красная Армия, она тоже пополнит свои соединения, она создаст тоже ударные группировки. И откладывая все время наступление, ожидая как раз того, что тигры подъедут, что пантеры в каком-то количестве поступят, и их там удастся отладить, оно все играло против немецкой армии. И то, что Гитлер и те, кто выступал среди его окружения за конца наступления под Курском с участием этих новых танков, они же отложили наступление минимум на месяц. Немецкий танк «Пантера», боевая масса 44,8 тонны, экипаж 5 человек, длина корпуса почти 7 метров, ширина корпуса 3 метра 270 сантиметров, калибр пушки 75 миллиметров, ширина гусеницы 660 миллиметров, скорость по шоссе более 55 километров в час. Немецкий тяжелый танк «Тигр», боевая масса более 56 тонн, экипаж 5 человек, длина корпуса более 6 метров, калибр пушки 88 мм. Два пулемета калибра 7,9 мм. Мощность двигателя 700 лошадиных сил. Скорость по шоссе около 40 км в час. Цель, что ли, цитадели, это уничтожить советские тоже танковые механизированные соединения, которые могут перейти в наступление, нанести как можно большие потери Красной армии. А о том, чтобы прорваться к Курску и окружить Красную армию, некоторые генералы, мне кажется, воспринимали это как некую далекую цель, которая вообще вряд ли достижима. Ведь вот они бы взяли в кольцо. Гитлер, что думал Гитлер как раз в этот момент? Вот, рассчитывал выиграть войну. Каким образом? А для Когда Гитлера... он наступал на Сталинград и Кавказ, было понятно, его конечная цель – взять нефтяные источники, перерезать нам пути подвоза сырьевых ресурсов. В конце концов, потом Москва пойдет ударом. Но не случайно все мемуаристы говорят о том, что в данном случае именно Гитлер и вообще вот нацистская верхушка, она как раз с этого периода, с весны лета 43-го, она постепенно перестает адекватно воспринимать вообще ситуацию. А мне кажется, она начинает здесь переоценивать... Мне кажется, здесь Гитлер очень тонкий расчет. Уничтожение в очередной раз, 41-й, 42-й и в 43-м году создание такого гигантского котла, в конце концов, могло морально надломить советское, я бы сказал, руководство, которое могло при известных обстоятельствах пойти на мировую с Гитлером. Вот я пытаюсь, я не видел германских документов на этот счет, но я знаю, допустим, американские и английские документы на этот счет, которые после Сталинграда очень четко просчитывали, как Советский Союз дальше себя поведет. И возникли в управлении стратегических служб, Госдепартаменте, непосредственно Рузвельту докладывались записки о дальнейшем поведении Советского Союза. И очень часто разрабатывалась такая мысль, то, что Советский Союз пойдет на мировую с Германией. То есть границы 1939 года, как там учитывалось, да? Уступка Советскому Союзу этих границ, поставка сырья и хлеба в Германию, тем самым мы замеряемся с вами и переключаемся на Западный фронт. То есть Германия остается свободной рук на Востоке, что и было, кстати говоря, до 22 июня 1941 года фактически. И вот мне кажется, вот в связи с этим и возникла вот эта... Версия миф. О встрече. Миф. Вот, вы называете мифом это, да? А я говорю версия. Потому что версия о встрече Молотова и Риббентропа в Кировограде в июне 1943 года. Версию впервые выдвинул известный английский историк Лидл Гард, который про Первую мировую войну писал и про Вторую мировую войну. Якобы он нашел после войны в плену английского германского майора, который якобы обеспечивал эту встречу, лично при ней присутствовал, да, Молотов. Ну, можно себе представить, Кировоград – это оккупированная территория Украины нашей. Михаил, туда прилетает Молотов, встречает. Стоп, я все-таки договорю эту версию. Встречается с Риббентропом, и они договариваются, якобы пытается Риббентроп уговорить Молотова о том, чтобы замириться и установить границы 1939 года. Так бы Молотов полетел в Кировоград, потом чтобы куда-то там арестовали. Версия осталась в подвешенном состоянии, и Лидл Гард вот так в подвешенном состоянии он остался. Как бы выдвинул вот эту версию, доказать ее не смог. Если такая версия существовала, на мой взгляд, не исключено, что эту версию наши сами запустили. Версия Кремля. А почему? А для того, чтобы союзники пошевелились. Ребята, если сейчас вы не откроете, не пошевелитесь со вторым фронтом, смотрите, да? А ведь хорошо так играло, да? Встречался Риббентроп раньше с Молотом, ну вот, пожалуйста, опять Молотов с Риббентропом. Да? То есть я представляю, Черчилль, когда узнал об этой информации, если узнал, о Дезе это, да? Какова была его физиономия в этот момент? Он наверняка напился, да? Выпил вторую бутылку виски, да? И в страшных судорогах, да, стал вспоминать, что же будет с нашей бедной Британией. Кстати говоря, в этот момент в этот момент стали активно разрабатываться вот в американских и британских штабах, нового КНШ имеется в виду, активно планы внезапной высадки в Европу на случай двух. Еще 42-го это, но особенно в 43-м это пошло на случай двух обстоятельств. Либо Советский Союз внезапно рухнет, да, и вот тогда надо будет как-то его спасать, да, либо, по крайней мере, что-то пытаться делать. Либо Советский Союз вдруг неожиданно начнет побеждать так, что вот через неделю советские войска будут в Берлине. Что тогда достанется? Какой кусок союзникам? Ничего не достанется. Вот чтобы выхватить вот этот кусок, лакомное мясо, да, чтобы и побыстрее. Вот эта внезапная высадка союзников на континенте, этот план стал разрабатываться. Ну, мы знаем, к чему это привело. Это балканскому варианту Черчилля. Все эти сюжеты связаны с 43-м годом. И со стратегией, я хотел подчеркнуть, ни в коем случае нельзя ставить в отрыве от позиции союзников. Вот мысли, особенно Черчилля, который пытался как можно подольше не открывать второй фронт, ослабляя Советский Союз, но ухватить как можно дольше, когда исход войны будет окончательно решен и когда вступление союзников в войну будет наиболее им благоприятствовать и наименее потерь принесет им. Вот так я бы ответил. Мемуарной литературе, которая все-таки дошла до нас почти в нецензурируемом виде, я имею в виду наших военачальников, выдающихся. Там есть главы, которые были навязаны, это мы знаем, или там некоторые определения, когда они писали о Курской битве и подготовке к ней. Насколько острой была полемика и была ли полемика в Генеральном штабе и в Ставке Верховного Главнокомандующего о выборе вот этого подхода к стратегической обороне, изматывание противника и потом переходе к контрнаступлению. Это сразу возникло или были достаточно плотные дискуссии, в том числе со Сталином? Здесь мемуары, они нам мало чем помогают, но мы знаем, в первую очередь, из документов, что как раз Ватутин, командующий Воронежским фронтом, и вот командование именно южного крыла Советско-Германского фронта, они предлагали весной 43-го года, как раз пытались предложить вариант о том, чтобы организовать здесь уже наступление, не дожидаясь, когда немцы начнут свое. Но что известно нам касается позиции Василевского, Жукова, ну и самого Сталина, а Сталин колебался достаточно долго, видимо. Но вот здесь более-менее уверенно можно утверждать, что именно Жуков и Василевский, они в итоге и склонили чашу весов и убедили Сталина в том, что все-таки более правильным будет в данном случае принять вот это решение о преднамеренной обороне. А вот задумайтесь, а если бы немцы не перешли? Нет, они были уверены, что немцы перейдут. Это и был последний шанс разгромить Красную армию, ликвидировав эту войну. Кернкросс или кто-то из кембриджской пятерки, он же передал информацию о том, что немцы готовят наступление. И кстати поэтому говоря, у Сталина достаточно говоря, разведка была надежна. Когда вот от англичан пришла эта информация, вот интересно посмотреть. Да, англичане говорили о том, что немцы готовят наступление, и примерное число дивизий указывалось, причем достаточно точное число немецких дивизий, которые севернее Курска и южнее Курска были сосредоточены. Но вот интересный такой момент. Количество танковых дивизий, то есть ударной силы, они указывали именно на северном фланге Курского выступа наибольшее, а на южном фланге наименьшее количество танковых дивизий. А мы как знаем, да, с вами, то, что наиболее сильная группировка советских войск, танковые и по количеству орудий и танков и личного состава на 1 километр фронта была именно как раз там, на севере. Более 100 орудий на квадратный километр, то есть на квадратный, то есть на километр фронта именно на северном фланге. То есть это фронт и направление, за которое, кстати говоря, отвечал именно Жуков. Там был наименьший прорыв на севере. И там был наименьший прорыв. Но там была и наименьшая немецкая группировка. Михаил, не обманули ли здесь тут нас англичане? Я думаю, что мы здесь упрощаем, потому что мы не уверены в том, что дело вот можно так легко объяснить, например. Я считаю, что на Воронежском фронте там было гораздо труднее закрыть все танкоопасные направления, по которым немцы могли наступать. Поэтому командование фронтом, и с ведома, безусловно, ставки и генерального штаба, оно пыталось прикрыть и должно было прикрыть где-то в полтора раза больше фронт просто по километражу. А Рокоссовский, он с большей надежностью вычислял вот эти направления, поэтому он сосредоточил на правом фланге больше половины всех своих противотанковых и вообще ударных средств и артиллерии. И поэтому ему было легче, он создал там большую плотность. И дело, в общем-то, именно связано с тем, что фронт, это же достаточно много километров. То есть, если мне память не изменяет, то у Ватутина речь шла примерно о 160-165 километрах. Ему нужно было рассредоточить, распределить свои части. А Рокоссовскому 90-95. Естественно, Рокоссовскому было легче это сделать. И степень маневра была другая. Да. Соответственно, расстояние. После войны возникла же интересная полемика, когда Жуков действительно выразил где-то в печати мнение относительно того, что да, вот причиной было то, что против Рокоссовского наступало меньше войск. Поэтому он действовал более успешно. На что Рокоссовский ему возражал. Он написал письмо в редакцию военно-исторического журнала. Я не знаю, опубликовано оно было или нет в тот период. Надо, конечно, посмотреть, где говорил, нет, просто я более удачно определил направление удара немецких войск, и поэтому правильно расположил свои части, правильнее построил оборону. А Ватутин, он неудачный, вот он не сумел это сделать, размазал. Больше немецких танковых частей было на юге. Да, более. Плюс к тем частям, которые были группировкой Еще качество другое было на юге. 24-й в резерве танковый корпус, который немцы стоял. Да, и если про командующих говорить, вот, кстати говоря, немецких командующих, на севере стоял талантливый генерал от обороны Модрый. Вот я бы так выразился, да, командующий 9-й армии еще. Да? А здесь мы видим Манштейна, который взял Севастополь, который пытался деблокировать немцев в Сталинграде, который нанес контрудар под Харьковом весной 43-го года. Ну, если мы генерал Манштейна, то мы тогда должны Клюге называть. А если мы говорим Модель, тогда мы должны Гота. Там речь шла о том, что Гот командовал 4-й танковой армией, и ему, собственно, нет, была подчинена ударная группировка. Я хотел подчеркнуть, что на юге была все-таки более сильная немецкая группировка. Понятно, что здесь и сами условия местности подразумевали более широкое использование танковых сил, да? Но тем не менее наша разведка, правильно определив замысел немцев, все-таки не до конца сработала в том плане, что определить наиболее плотную немецкую группировку и наиболее плотные ее порядки на том или ином участке. Но это было крайне сложно сделать, потом разведка не всесильная, и маневр немецкими частями в последние там минуты, я не знаю, там часы, недели до сражения, они позволяли выбрать участок, который был предвидеть практически невозможно. Даже вот эта знаменитая контрподготовка, которая была перед началом битвы, это достаточно рискованное было дело. И взять на себя ответственность, вот такое, дать приказ такой, тоже нужно было иметь мужество определенное. И Жуков, и Василевский понимали, на что они идут. Я бы не переоценил значение контрподготовки, поскольку известно, что она была, производилась по площадям в основном. Она фактически никакого ущерба немцев не нанесла. И я бы даже не выделял моральный фактор. Неожиданность, да. Но не фатальный, тем более. Во всяком случае, наступление было отложено на несколько часов. На несколько часов, ну... Какую роль сыграли эти несколько часов, я не могу точно сказать вам. Принятие решения, то есть немцы задумались, что это русское наступление, да, либо нет. Вот им необходимо было принять решение, да, то ли это русское наступление. Когда они поняли, что это нет, они все-таки перешли в атаку. Немцам было достаточно непросто переходить в наступление. Они должны были переходить в наступление через широко развитую сеть минных полей. Это же не просто танковый клин, вот как в 41-42 годах. они вынуждены были останавливаться, танковые колонны, да, заниматься разминированием, все это под огнем наших войск, прицельным огнем. И вот, кстати говоря, вот, говоря о новой армии, с чего мы начали, тут впервые наша авиация была широко задействована. Я не скажу, что вот в первый период Курской битвы она завоевала господство в воздухе, такого не было. Но немцы впервые почувствовали противодействие именно нашей штурмовой авиации, Илюшиных, Ил-2. Не было такого раньше нигде. За исключением, разве когда немцы под Сталинградом взяли. Вот впервые они почувствовали то, что воздух, да, вот это одеяло сверху, которое всегда прикрывало немцев при любой операции, вот это одеяло у них прохудилось. Ил-2 – советский штурмовик времен Великой Отечественной войны, конструкции Ильюшина. В Красной армии самолет получил прозвище «Горбатый» за характерную форму фюзеляжа. Технические характеристики. Экипаж 2 человека, длина более 11 метров, размах крыла 14,6 метра. Летные характеристики. Максимальная скорость 414 км в час, дальность полета 720 км. Битва была многогранной, очень сложной, и мы не все сможем, не все стороны этого огромного события осветить, да мы не ставим такую задачу. Вот, может быть, такой вопрос. Какие сегодня, вот спустя столько лет уже после окончания событий Великой Отечественной и Второй мировой, какие мифы, с которыми, может быть, нужно бороться, противостоять или развенчивать, связаны с Курской битвой? Я бы, в первую очередь, два аспекта затронул. Первое, это до сих пор нас, конечно, интересует Прохоровское сражение, или то, что мы так привыкли называть, да? Но танковое здесь развенчивать, я думаю, нам все-таки ничего не надо. Нам надо уточнить, конкретизировать, дать более правильные названия тому, что происходило. Ну, как, выходит немецкий десятитомник «Das Deutsche Reich unter Zweiter Weltkrieg», в котором в очередном последнем томе говорится о том, что немцы потеряли под Прохоровкой 5 танков. 5. Мы потеряли несколько сотен танков под Прохоровкой. Именно 12 июня немцы потеряли 5 танков под Прохоровкой. Вот как? И это тиражируется. Ведь немецкие, немецкие тома, они издаются на немецком, на английском, на французском языке. Они широко цитируются у нас. Это последнее достижение немецкой военно-исторической науки, над которым работало целое управление Бундесвера. Militärgeschichte Forschungsamt, которая считается, ну, кладезью мудрости военных немецких историков. Да? Ну, немецкие историки, если они в чем сильны, это сильны военные истории. Если мы будем любое сочинение иностранное воспринимать как истину в некой инстанции, что мы вот российские историки ничего не знают, давайте будем читать у иностранцев, то это как раз совершенно неправильно. Поскольку, я думаю, любой наш грамотный человек, даже студент, понимает, что нужно фильтровать получаемую информацию, сортировать ее и, так сказать, стараться проводить какую-то самостоятельную интеллектуальную работу. И поэтому, конечно, это я не думаю, что это уж прям такая большая проблема, что кто-то из иностранцев написал очередную глупость. А вот более опасный миф, который именно касается реконструкции, интерпретации всего хода вот этих событий, да, и причинно-следственных связей, он связан с, и это давний миф, конечно, с причинами, почему Гитлер прекратил операцию «Цитадель». Потому что существует довольно устойчивая такая традиция вот этого мифологизирования, когда, в первую очередь, на Западе стараются объяснять это не провалом немецкого наступления, а просто вот тем, что англичане с американцами организовали высадку на Сицилии. Гитлер испугался, и вот он сразу начал перебрасывать войска на Запад. И вот, дескать, именно этим, с этим связано. А иначе бы Манштейн прошагал бы до Курска. Вот это, конечно, миф, который... Александр Александрович, имеет... вы сразу пересказываете на другой вопрос. А все-таки, возвращаясь к Прохоровке, известно, да, еще со времен, незапамятных времен, за кем осталось поле сражения, тот и выиграл эту битву. Да? Если мы говорим о Прохоровке, за кем осталось поле битвы после 12, 13, 14 июня? Я не говорю, что один день шло сражение. Сражение шло 2-2,5 дня. За кем осталось поле битвы, если мы будем говорить? Так или иначе, да, немцы смогли эвакуировать свои подбитые танки. Если какой-то недочет в немецких потерях, который немцы скрывают, я уверен, да, в том числе из-за того, что немцы эвакуировали свои танки, могли ремонтировать, и они не учитывались как в потерях. То есть мы можем из этого сделать вывод, что поле битвы Прохоровка осталась за немецкой стороной. Михаил Ильич, про Прохоровку надо уточнять с самого начала. Вот видите, как получается, что мы, конечно, должны... Я ведь не зря спросил. Да, мы должны уточнять. Значит, если мы обратимся к современной военно-исторической литературе, то мы увидим, что некоторые люди называют Прохоровским сражением непосредственно событие на танковом поле, так называемое. Да? То есть это некое узкое дефиле, с одной стороны, немцы имели преимущество, ограниченное, кстати, рекой Псёл, да, а с другой стороны там железная дорога. А с другой стороны есть историки, кто обоснованно тоже, вполне уверенно, говорит о Прохоровском сражении, имея в виду гораздо большую по площади территорию и событий не одного дня, 12 июля, вот непосредственно на этом танковом поле, когда две наших танковые бригады наступали на немецкую танковую дивизию, а более широкие, так сказать, берут и хронологические рамки, и территориальные. И тогда у нас и меняется и оценка того, что мы, так сказать, имеем в виду, и итоги этого сражения. То есть, если брать, например, в целом события с 10 июля по 16 июля, говоря о Прохоровском сражении, как о вообще сражении, в котором принимали участие несколько дивизий и 48-го немецкого корпуса и, в первую очередь, 2-го танкового корпуса СС. А с другой стороны, имея в виду не только два наших танковых корпуса, а в целом 5-я танковая армия Ротмистрова, то окажется, что сражение, я считаю, выиграно советскими войсками. Павел Ротмистров, главный маршал бронетанковых войск, герой Советского Союза. С августа 41-го командовал 8-й, а позже 3-й гвардейской танковой бригадой в боях под Москвой и на Северо-Западном фронте. С апреля 1942-го Ротмистров – командир 7-го танкового корпуса, участвовал в Сталинградской битве. В феврале 43-го командовал 5-й гвардейской танковой армией. В ходе Курской битвы эта армия приняла участие в танковом сражении под Прохоровкой. Затем армия участвовала в форсировании Днепра, в Коцунь-Шевченковской операции, а также в освобождении Белоруссии и Литвы. Вот этот контрудар на танковом поле и вообще контрудар 12 июля... фактически. Да. Контрудар 12 июля, он вроде бы закончился неудачей, потому что наши цели этого контрудара не достигли, немцы отбили нашу атаку, но не мудрено, что поле битвы и сгоревшие танки советские остались на руках немцев. Хорошо, немцы дальше не стали продвигаться. Понимаю, но мы ведь тоже рассчитывали, что 5-я танковая армия Ротмистрова, она будет развивать наступление, когда немцев остановят. То есть она будет поддерживать наступление уже в развитии наступления. Да. А мы вынуждены были ее кинуть в сражение раньше. То есть она фактически была израсходована, этот ресурс был израсходован раньше времени и не сыграл той важной роли, которую он должен был сыграть, на что рассчитывала ставка. Вот, вот этот момент. Уже то, что Степной фронт, в данном случае это же был резерв, и что 5-я танковая армия и 5-я общевойсковая, они выдвигались уже в это и были введены в бой именно на этом этапе сражения. Немцы, кстати, не ожидали встретить этот корпус. Там. Это, конечно, не в пользу нашего командования и его замыслов. То есть получается, что да, здесь уже наши планы по использованию Степного фронта, они были уже нарушены. Но с другой стороны, немцы-то своих целей тоже не достигли. То есть единственная цель, которую они, можно сказать, что они достигли, это Гот рассчитывал на то, что он нанесет очень большие потери советским танковым войскам, что он набьет очень много танков советских и 1-й армии Катукова, да, и в целом и резервы. То есть здесь в данном случае немцы могут говорить, да, мы вот хотели обескровить, как Гитлер сказал еще в марте, обескровить советское. И вот нам вот здесь, вот хотя бы здесь нам это удалось. Так почему же он остановил тогда? Но в целом они проиграли. А операция «Цитадель» была, безусловно, остановлена в первую очередь потому, что оказалось, что немцы испытывают проблемы на других участках советско-германского фронта. Ведь по замыслу ставки в контрнаступление должны были перейти не просто войска Центрального и Воронежского фронтов, отражавшие немецкий удар, но должны были начать наступление войска и Брянского фронта, и Западного фронта. И когда они начали 12 июля свое наступление уже, а потом еще через несколько дней начали наступление войска Юго-Западного и Южного фронта, причем они сразу прорвали немецкую оборону по реке Меус, Получилось, что немцам необходимо останавливать операцию «Цитадель» и выводить этот танковый корпус СС просто для того, чтобы парировать кризисы на других участках. Они поняли, что им не хватает сил просто, чтобы сдержать это общее контрнаступление, в которое переходили советские фронты. В первую очередь я выделил бы все-таки Западный фронт. Один из самых многочисленных, да, фронтов, который перешел в наступление вместе с Брянским фронтом вот, на рубеже 11, 12, 13 июля 43-го года. И немцам уже некуда было деваться. То есть весь смысл идеи операции на отсечение окружения нашей курской группировки, он просто терял смысл. Поскольку мы стали сворачивать вот этот ковер немецкой обороны уже на Западном и Брянском фронте. То есть и дальнейшее их продвижение на Прохоровском направлении, даже если бы они вели 24-й танковый корпус, вообще терял на, смысл. Вообще на курс. Теперь терял смысл, поскольку на другом фронте, на северном фланге фронта мы начали сворачивать. Но еще немцы понимают, что если они такими темпами будут продолжать наступать, они потеряют свои элитные части, дальше воевать будет нечем. Их могут перемолотить просто. Мы говорим все время о немецких потерях, но все-таки я считаю, что наши современные историки именно с использованием немецких документов, которые сохранились, и немецких современных исследований, они совершенно четко дают нам понять, что немцы теряли постоянно, теряли очень большое число танков, и в первые же дни битвы уже танковые корпуса ГОТА, они уже потеряли до 40% своей бронетехники. Потом немцы, естественно, восстанавливали ее, потому что большая часть потерь, она была связана с тем, что если, допустим, наши минные поля, у нас очень много было сделано мины, которые не обладали недостаточной мощью. Они гусеницы для того, срывали, чтобы, да. Да, срывали гусеницы, немцы восстанавливали дальше. Но и под Прохоровкой тоже. Из этих немецких документов видно, что немцы потеряли под Прохоровкой только не меньше 190, а то и 193, 4 там начинаются какие-то. Но под Панарями все равно больше. Это да. Под Панарями только к 12 июля около 300 танков. Еще да? Каких разных? Там же качество танков именно вот разные. Как раз, да. Вот я хочу все-таки довести свою мысль до логического конца. Дело в том, что даже когда мы говорим, что потери немцев под Прохоровкой были меньше, безвозвратные потери, допустим, они были меньше на одну дату в полтора раза, если брать непосредственно 12 июля, то они были меньше в 2,5 раза. Но в целом вот этот обмен, как бы, да, пусть и он, казалось бы, и не в пользу, да. Неадекватный, пусть он и не в пользу советских танковых корпусов, но он в процентном отношении он означал, что у нас-то танков все равно больше. Ну, и у нас кажется... остается наше преимущество в результате этих сражений, оно возрастало, а не падало общее соотношение. Я боюсь, что вот таким анализом событий мы уйдем все-таки от той жгучей проблемы, о которой мы не можем о ней не говорить. Да? Цена вот этой победы. Ведь так или иначе, 5-я гвардейская танковая армия, она лишилась ударной силы и вообще сгорела, по сути дела, под Прохоровкой. Так или иначе, мы потеряли танков больше, чем немцы. И это зависело ударная и от брони наших танков, и от бронестойкости. Это тоже, вот, кстати, важный параметр. Да? Обычно говорят о толщине брони, а вот такой параметр, как бронестойкость, это, например, сколько раз может снаряд немецкий, болванка, ударить по броне нашего танка, да? Даже если не пробив его. Второй раз она пробивает, допустим. И сколько ударов снарядов выдерживает немецкая танковая броня? Ну, там еще расстояние, с которого поражение происходит. Если это нашим нужно было безусловно подойти поближе, там на расстоянии там, 500 метров, они с 1500 поражали наши танки. Хрестоматийно, да, то, что наша Т-34 могла поражать немецкий «Тигр» минимум с 300-500 метров. Да, когда да. Немецкий «Тигр» мог нашу 34-ку чуть ли не с 1,5-2 километра уничтожать. Да, я не только об этом говорю. Я говорю о том, о бронестойкости, то есть о крепкости брони, то есть способности выдерживать неоднократное попадание того или иного снаряда. Вот по этому показателю мы пока отставали. вот от немецких танков. И надо сказать, что немецкий танк «Тигр» и особенно «Пантера» — это были совершенные танки. Но это был шедевр немецкой мысли. Это были совершенные. Конечно. Но что говорить о том, что это приведена автоматическая трансмиссия. То есть электропривод поворота башни. Да, управление, которое было наиболее удобное. Здесь мы опоздали. И если бы мы начали раньше... вот эти работы по увеличению калибра танков, по увеличению количества составляющих самоходных артиллерийских орудий, которые только начали появляться вот, с конца 43-го года, Су-152 мм, да, в дальнейшем Су-122, Су-100 особенно, да, вот эта пушка, которая действительно брала любую немецкую фактически броню. Но они появляться стали в основном только с 44-го года. И вот этот момент, мы же говорим о цене победы, а сколько мы потеряли танков Т-34? Михайлович, сколько сгорело танкистов? Потери советских танковых войск, если брать танки, за оборонительный период Курской битвы, это примерно больше 1500 танков. Естественно, при наличии на начало сражения около 5000 танков, значит, у советской стороны оставалось еще 3500 танков. Да, Т-70, которые наступали... Это вы только вот в период Прохоровки наступали... к 12 июля говорите, а в целом за Курскую битву мы потеряли 6000 танков. 6000 танков. Но это когда началось наступление. За весь период. До 23 августа. Оборонительный и наступательный. 6000 танков. Правильно. Так когда 4 раза больше, чем... Когда оборонительный период. Мы потеряли 1600 танков. Для советской танковой мощи это было не то же самое, что для немцев потерять 500 танков. Даже вот те скромные сегодня, ну, может быть, достойные все-таки, но скромные акции, которые проводятся вот в майские дни, которые проводятся в дни памяти и скорби 22 июня, конкретным датам, всякие инициативы молодежные, в том числе, вот я знаю, был пробег от Мурманска до Новороссийска «Дорогами Победы», фактически тут волонтерское движение, что все равно существует в народе, это даже не стереотип, это некий такой генный код уже, что Курская битва была выиграна ценой огромных потерь. При том, что промышленность работала, армия была другая, моральный дух был другой, и все равно даже при этих показателях борьба была практически на равных. Вот даже сегодняшний разговор говорит, что все могло пойти по самым разным сценариям. Хотя стратегически вроде правильно было принято решение, вот эта глубоко эшелонированная оборона, внешнеполитический фактор, союзники – ушли от шапкозакидательства, но, понимаете, никто же не представлял себе, как будут вести себя вот эти самые «Тигры» и «Пантеры» в реальной боевой обстановке. А если не удастся вообще ничего не остановить? А если снаряды будут отскакивать, как от горох от забора, от этих танков, что тогда делать? Начнется что, паника? Нет, это же никто не мог себе представить. Но, тем не менее, этого не произошло. И то, что шли на смерть фактически вот эти танкисты 5-й армии Ротмистрова, они прекрасно понимали, куда они идут. То есть, такой лавиной, неподготовленной, в темноте, они идут просто по направлению. Я хотел добавить то, что вот у нас очень часто сейчас говорится о том, что из 42-го года мы начали воевать так, что вот за спиной наших частей стояли заградотряды. То, что любой пронесшийся сразу попадал в штрафную роту либо штрафной батальон, да не было такого. Заградотряды это создавались, но в основном 95%, даже больше, их функции это было то, что они стояли за 2-3-4 километра от передовой и выполнялись функции в основном сбора либо отходящих частей, либо функции восстановления дорог, мостов. Такого, чтобы, вот, как показывают сегодняшние кинофильмы, они сразу за окопами с пулеметами ощетинившимися и стреляют по бойцам, которые убегают, не хотят. Такого не было. Да, такого не было абсолютно. И вот мы уж если говорим о мифах о войне, то, безусловно, все-таки вот сегодня, если есть возможность участвовать вот в этом движении по интервьюированию ветеранов и участвовать в таком... Это в рамках этого пробега как раз походится, вот эта инициатива. «Наша общая победа», по-моему, называется эта всероссийская акция, да? Да. Вот автопробег, допустим, который был в мае мае, в июне проходил, о котором вы упомянули, он как раз нацелен на то, чтобы вовлечь как можно больше молодежи вот в создание в городах, и где это возможно, штабов волонтерских, где мы будем опрашивать и всех ветеранов. Ведь у нас иногда как? Ну, Жуков, вот воспоминания, вот Рокоссовские воспоминания. А воспоминания отдельного солдата, они так часто и пропадают, и не используются, не востребованы. И самый дух-то войны... Его невозможно иначе почувствовать. В финале я попрошу вас резюмировать, конечно, сегодняшний разговор, то, что было сделано под Курском. Вот под Курском, как мне кажется, да, вот произошло то, что немцы окончательно убедились, что все, надо. Многие, по крайней мере, поняли, что надо сливать воду. То есть победу уже не одержать. И они могут продержаться вот до того момента, когда что-то. Да, произойдет, быть, создадут ядерную бомбу, как-то русские передерутся с англичанами и американцами, либо и какое-то чудо оружие, но вот на Восточном фронте нет, надо только держать оборону и постепенно отступать. Вот такой перелом у них окончательно произошел и в моральном плане. То есть после Курска, по Сталинградам, конечно, вот после Курска они окончательно поняли, что вот их былое превосходство, которым они славились, превосходство над противником, а особенно... Даже техническое. И техническое, да, оно сошло на нет. То есть советская лавина, машина, да, она продолжала медленно, постепенно, когда быстрее, когда медленно надвигаться на вермахт, не громадным мощным ударом, который планировали и в 1941 году, и в 1942 году, но постепенно, подрубая немецкое дерево фашизма, нацизма под корень, мы постепенно начали двигаться к Берлину. И в конце концов в 1945 году подошли. Хотя было еще и горе, и пот, и кровь, огромное количество страданий. Но это произошло именно под Курском. Это перелом не просто в Великой Отечественной войне, это перелом, конечно, во всей Второй мировой войне. Мы говорим «Сталинградская битва» и соединяем ее с Курской, потому что этот перелом, как раз он прошел некие стадии. И обязательно, конечно, вспоминая эти даты и вспоминая Курскую битву, мы отдаем должное нашему великому народу, потому что, несмотря на то, что действительно союзники участвовали в войне, они и нам помогали, и сами воевали, тем не менее, основная военная сила Германии была сокрушена именно здесь, на территории нашей страны. И, безусловно, мы гордимся этими событиями, имея в виду, что Советский Союз, Красная Армия и в целом русский, и шире, если брать другие народы Советского Союза, они именно сломали хребет фашистской и нацистской Германии вот в этих вот эпохальных по-настоящему сражениях, главным, как бы завершающим, итоговым из них является Курская битва. Ну, я просто последнюю реплику, которую хотел добавить. Но сейчас очень часто слышно, в западной литературе особенно, сравнивают Сталинград с Эль-Аламейном и ставят их на одну плоскость. То есть сражение Сталинграда такого же масштаба и таких же последствий, как сражение при Эль-Аламейне. Либо как Курская битва и высадка в Сицилии. То есть вот сравнивают совершенно несопоставимые понятия и по количеству войск, и по напряженности боев, и по результатам. Ну, это есть в этой литературе. И когда американский школьник открывает свою патриотическую историю Америки, он видит там Сталинград маленькой строчкой. Все остальное касается солдата Райана Бравого, да, который высадился в 1944 году и который спас Мизер, который спас от коричневой чумы. А Красная Армия где-то помогла Америке, которая была арсеналом демократии. Ну, вот я против этого. И наша передача, как мне кажется, показывает вот этот трагизм, что мы отдали. Война эта была великой для нас, была для нас отечественной. И победили мы в ней ценой кровавых потерь. Вот. И как написано в небольшой эпитафии, да, имя твое неизвестно, но подвиг твой бессмертен. Спасибо вам за разговор. А с вами, уважаемые телезрители, мы вынуждены проститься, закончить наш разговор. Надеюсь, мы вернемся к теме Великой Отечественной войны еще не раз. А сегодня мы вынуждены проститься и сказать, что мы встретимся, конечно же, через неделю, продолжим наши экскурсы в историю нашего Отечества. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До свидания.